об образе и подобии Божиих в человеке. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Таинственно совещался в самом себе и с самим собою Бог Троица пред сотворением человека. Человек – образ и подобие Бога. Бог – неприступный в величии своем. Бог, превысший всякого образа, изобразился в человеке. Изобразился с ясностью и славою. Так изображается солнце в смиренной капле воды. Существо человека – верховная его сила, которой он отличается от всех земных животных, которую он равен ангелам, дух его, есть образ существа Божия. Свойства духа человеческого служат в состоянии непорочности своей подобием свойств Бога, который, начертав всемогущую десницу, свое подобие на человеке, пребывает превыше всякого подобия и сравнения. Какое же превосходное, исполненное многообразного достоинства, многообразной красоты, существо – человек. Для него создана Создателем вся видимая природа. Вся она назначена в служение ему. Вся она – его чудная обстановка. Когда Создатель извлекал в бытие из ничтожества все прочие творения, довольствовался тем, что произносил свое всемогущее повеление. Когда же восхотел завершить дело мироздания сотворением изящнейшего совершеннейшего создания, он предваряет сотворение совещанием. Громадное вещество в его необозримом и неисчислимом разнообразии, созданное прежде человека, было, скажем утвердительно, потому что, скажем справедливо, созданием приготовительным. Так земной царь устраивает и украшает великолепный чертог для того, чтобы в нем поставить свое изображение. Царь царей и Бог богов приготовляет всю видимую природу со всем ее убранством, со всем зримым нами изумительным великолепием. Потом в этот чертог поставляет, как конечную причину всего, свой образ. По окончании мироздания, пред созданием человека, Бог осматривает сотворенное им и находит его удовлетворительным. «Видя Бог, яко добра, и увидел Бог, что это хорошо». Бытие, глава 1, стих 25. По сотворении человека снова Бог осматривает все сотворенное им и уже находит творение свое изящным, полным, совершенным. «И видя Бог вся, елико сотвори, и се добра зело, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие, глава 1, стих 31. «Человек, пойми твое достоинство. Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные древа, на всех зверей и скотов земных, на всех зверей и рыб, странствующих в пространствах воды. Взгляни на звезды, на луну, на солнце, на небо. Это все для тебя. Все назначено тебе в услужение. Кроме видимого нами мира, есть еще мир, невидимый телесными очами, несравненно превосходнейший видимого. И невидимый мир – для человека. Как Господь почтил образ свой! Какое предначертал ему высокое назначение! Видимый мир – только предуготовительное преддверие обители, несравненно великолепнейший и пространнейший. Здесь, как в преддверии, образ Божий должен украситься окончательными чертами и красками, чтобы получить совершеннейшее сходство со своим всесвятейшим, всесовершеннейшим подлинником, чтоб в красоте и изяществе этого сходства войти в тот чертог, в котором подлинник присутствует непостижимо, как бы ограничивая свою неограниченность для явления себя своим возлюбленным разумным тварям. Образ Троицы Бога – Троица Человек. Три лица в Троице человеке, три силы его духа, которыми проявляется существование духа. Мысли наши и духовные ощущения проявляют существование ума, который, проявляясь со всей очевидностью, вместе пребывает вполне невидимым и непостижимым. В Священном Писании и в Писаниях святых отцов иногда вообще душа называется духом, иногда называется духом отдельная сила души. Отцы называют эту силу души словесностью или силою словесности. Они разделяют ее на три частные силы – ум, мысль или слово и дух. Умом они называют сам источник, само начало и мыслей, и духовных ощущений. Духом, в частном значении, называется способность духовного ощущения. Нередко в отеческих писаниях словесная сила или дух называются умом. Нередко называются умами сотворенные духи. Целое получает имя от главной своей части. Самое существо души нашей – образ Бога. И по падении в грех душа пребывает образом. И вверженная в пламени ада душа грешная в самом пламени ада пребывает образом Божиим. Так учат святые отцы. Святитель Дмитрий Ростовский, летопись. Воспевает Святая Церковь в своих песнопениях. Образ есмь неизреченная твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений. Тропарипа непорочных в субботу, глаз пятый, псалтирь с восследованием. Ум наш – образ Отца. Слово наше, непроизнесенное слово, мы обыкновенно называем мыслью. Образ Сына. Дух – образ Святого Духа. Как в Троице Боге, все лица, неслитно и нераздельно, составляют одно божественное существо. Так в Троице человеке три лица составляют одно существо, не смешиваясь между собою, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа. Ум наш родил и не перестает рождать мысль. Мысль, родившись, не перестает снова рождаться и вместе с тем пребывает рожденную, сокровенную в уме. Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума. Начало одного непременно есть и начало другой. Существование ума есть непременно и существование мысли. Точно так же дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. Всякий образ мыслей имеет свой отдельный дух. Всякая книга имеет свой собственный дух. Не может мысль быть без духа. Существование одной непременно сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого является существование ума. Что дух человека? Совокупность сердечных чувств, принадлежащих душе словесной и бессмертной, чуждых душам скотов и зверей. Сердце человека отличается от сердца животных духом своим. Сердца животных имеют ощущения, зависящие от крови и нервов, не имеют ощущения духовного, этой черты божественного образа, исключительной принадлежности человека. Нравственная сила человека – дух его. Наш ум, слово и дух – по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначальных, равночестных, единоестественных. «Види во имене, види Отца», — возвестил Сын. «Аз во Отце и Отец во мне есть. Видевший меня видел Отца, я в Отце и Отец во мне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 9 и 10. Тоже можно сказать об уме человеческом и мысли его. Ум, невидимый сам по себе, является в мысли. Ознакомившийся с мыслью, ознакомился с умом, произведшим эту мысль. Господь наименовал Дух Святой силою свыше, Духом истины. Истина – Сын. Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Свойства силы имеет и дух человеческий. Он есть и дух мыслей человека, истинны ли они или ложны. Он проявляется и в тайных движениях сердца, и в образе мыслей, и во всех действиях человека. Духом человека вынаруживается, проявляется и ум его, и образ мыслей. Дух каждого поступка вынаруживает мысль, руководившую человеком при поступке. Милосердый Господь украсил свой образ и подобием своим. Образ Бога – самое существо души. Подобие – душевные свойства. Был новосотворенный образ Божий, человек, подобно Богу, бесконечен, премудр, благ, чист, нетленен, свят, чужд всякой греховной страсти, всякого греховного помышления и ощущения. Искусный художник сперва изображает форму, черты того лица, с которого снимает портрет. Изобразив с точностью эти черты, он дает лицу, самой одежде, цвет и краски подлинника, тем усовершает сходство. Бог, сотворив свой образ, украсил его своим подобием. Свойственно образу Божию иметь по всему сходство с Богом. Иначе образ был бы недостаточен, недостоин Бога, не выполнял своего назначения, не соответствовал ему. Увы, увы. Восплачьте небеса. Восплачь солнце, восплачьте все светила. Восплачь земля. Восплачьте все твари небесные и земные. Восплачь вся природа. Восплачьте святые ангелы. Возрыдайте горько, неутешно. Облекитесь, как в одежду, в глубокую печаль. Совершилось бедствие. Бедствие, вполне достойное назваться бедствием. Образ Божий пал. Почтенный самовластием от Бога, как одним из ярких, живых цветов богоподобия, обольщенный ангелом уже падшим, он сообщился мысли и духу темным отца лжи и всякой злобы. Сообщение это осуществил действием, разъединением с волею Божией. Этим отогнал от себя Дух Божий, исказил божественное подобие, сделал самый образ непотребным. Живо и точно изобразил Екклезиаст бедствие падения. «Развращенное, — сказал он, — не может исправитеся, и лишение не может исчислитеся». Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Екклезиаст, глава 1, стих 15. Расстройство образа и подобия удобно каждому усмотреть в себе. Красота подобия, состоящая из совокупности всех добродетелей, осквернена мрачными и смрадными страстями. Черты образа лишены своей правильности, своего взаимного согласия. Мысль и дух борются между собою, выходят из повиновения уму, восстают против него. Сам он в непрестанном недоумении, в омрачении страшном, закрывающем от него Бога и путь к Богу, святой, непогрешительный. Ужасным мучением сопутствуется расстройство образа и подобия Божия. Если человек внимательно, в уединении, в течение значительного времени постоянно будет смотреть в себя, то он убедится, что это мучение действует непрерывно, раскрывается и закрывается, смотря по тому, много или мало заглушает его развлечение. Человек, твои развлечения, твои увеселения – обличители, живущие внутри тебя муки. Ты ищешь заглушить ее чашей шумных забав и непрерывного развлечения. Несчастный, едва выпадет для тебя минута трезвения, как ты снова убеждаешься, что мука, которую ты старался уничтожить развлечением, живет в тебе. Развлечение служит для нее пищей, средством укрепления. Отдохнув под сенью развлечения, мука просыпается с новыми силами. Она – свидетельство, живущее в самом человеке, свидетельствующее ему о его падении. Печатью, свидетельством падения, запечатлено тело человека. С самого рождения своего оно во вражде, в борьбе со всем окружающим и с самой живущей внутри него душою. Наветуют против него все стихии. Наконец, утомленное внутренними и внешними бранями, поражаемое недугами, угнетаемое старостью, оно падает на косу смерти. Хотя и сотворено бессмертным, рассыпается в прах. И снова является величие образа Божия. Оно является в самом падении его, в способе, которым человек извлечен из падения. Бог одним из лиц своих восприял на себя образ свой, вочеловечился. Собою извлек его из падения, восстановил в прежней славе, возвел к славе несравненно высшей, нежели та, которая была ему усвоена при сотворении. В милости своей праведен Господь. При искуплении он возвеличил образ свой более, нежели при создании. Человек не сам себе изобрел падение, как изобрел его падший ангел. Привлечен в падение завистью, обманут злом, прикрывшимся личиною добра. Все лица Троицы Бога участвуют в деле вочеловечения, каждая в свойстве лица своего. Отец пребывает родившим и рождающим, Сын рождается, действует Дух Святой. И здесь опять видно, какой точный образ – человек Бога. Принимает человечество Сын. Через него вся Троица Бог вступает в общение с человеком. Мысль наша, чтоб сообщиться с человеками, облекается в звуки. Невещественное сопрягается с веществом. Через посредство ее входит в общение Дух, является ум. Вочеловечился Сын. Божие Слово, Божия истина. Истинную исправлена, очищена наша мысль. Наш Дух сделался способным к общению со Святым Духом. Святым Духом оживлен, умерщвленный вечную смертью, Дух наш. Тогда ум вступил в познание и видение Отца. Троица человек исцеляется Троицей Богом. Словом исцеляется мысль. Переводится из области лжи, из области самообольщения в область истины. Духом Святым оживотворяется Дух. Переводится из ощущений плотских и душевных в ощущения духовные. Уму является Отец, и ум соделывается умом Божиим. «Ум Христов имамы», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. До пришествия Святого Духа человек, как мертвый духом, вопрошал: «Господи, покажи нам Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 8. По принятии Духа Сыноположения, ощутив сыновство свое, ожив Духом для Бога и спасения от действия Святого Духа, он относится к Отцу как к знаемому, как к Отцу. «Авва Отче». Послание к римлянам, глава 8, стихи 15 и 16. В купели крещения восставляется падший образ. Человек рождается в жизнь вечную водою и духом. Отселе дух, отступивший от человека при падении его, начинает сопутствовать ему во время его земной жизни, исцеляя покаянием повреждения, наносимые человеку грехом после крещения, и таким образом соделывая ему возможным спасение посредством покаяния до последнего издыхания. Красота подобия восстановляется духом, как и образ при крещении. Она развивается, усовершается исполнением евангельских заповедей. Образец этой красоты, полнота этой красоты – Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. «Подражатели мне бывайте, яко же Иас Христу», возвещает апостол, призывая верных к восстановлению и усовершенствованию в себе божественного подобия, указывая на священнейший образец совершенства новых человеков, воссозданных, обновленных искуплением. «Облицитеся Господем нашим Иисусом Христом». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 1. Послание к Римлянам, глава 13, стих 14. Бог Троица при искуплении образа своего, человека, дал такую возможность к преуспеянию в усовершенствовании подобия, что подобие обращается в соединении образа с подлинником, бедной твари с всесовершенным Творцом ее. Дивен, чуден образ Божий, тот образ, из которого светит, действует Бог. Тень Петра апостола исцеляла. Солгавший пред ним пал внезапно мертвым, как солгавший пред Богом. Убрусцы и головные повязки апостола Павла совершали знамение. Кости Елисея пророка воскресили мертвеца, телу которого неосторожность погребателей допустила прикоснуться к давно покоившимся в гробу костям духоносца. Ближайшее подобие соединения получается и по получении удерживается пребыванием в евангельских заповедях. «Будете во мне», – заповедует Спаситель ученикам своим, – «и аз в вас». «Аз есмь лоза, вы же рождие». «И иже будет во мне, и аз в нем, то и сотворит плод мног». «Прибудьте во мне, и я в вас». «Я есмь лоза, а вы ветви». «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 4 и 5. Блаженнейшее соединение доставляется, когда с чистую совестью, очищаемой удалением от всякого греха, точным исполнением евангельских заповедей, христианин приобщается святейшего тела Христова и святейшей его крови, а вместе и соединенного с ними божества его. «Еды мою плоть, — сказал Спаситель, — и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Разумный образ Божий. Рассмотри, какой славе, какому совершенству, какому величию ты призван, предназначен Богом. Непостижимая премудрость Создателя предоставила тебе сделать из себя то, что пожелаешь сделать. Разумный образ Божий. Неужели ты не захочешь прибыть достойным образом Божиим? Захочешь исказить себя, уничтожить подобие? Превратишься в образ дьявола, не зайдешь к достоинству бессловесных? Не в суе излил Бог свои блага, не напрасно совершил чудное мироздание, не тщетно почтил предварительным совещанием создание своего образа, не безотчетливо собою искупил его, когда он пал. Во всех дарах своих он потребует отчета. Он будет судить, как употреблены его щедроты, как оценено его вочеловечение, как оценена кровь его, пролитая за нас при нашем искуплении. Горе! Горе тварям, пренебрегшим благодеяниями Бога, Создателя и Искупителя. Огнь вечный, бездна огненная, зажженная давно, неугасимая, приготовленная для дьявола и ангелов его, ожидает образы Божии искаженные, сделавшиеся непотребными. Там они будут гореть вечно, не сгорать вечно. Братья, доколе мы странствуем на земле, доколе мы в преддверии к вечности, в этом видимом мире, постараемся привести в правильность черты образа Божия, напечатленного Богом на душах наших, дать оттенкам и цветам подобия красоту, живость, свежесть. И Бог на испытании страшном признает нас способными к вступлению в Его вечный блаженный чертог, в Его вечный день, в Его вечный праздник и торжество. Ободримся, маловерные, подвигнемся, ленивые. Подобострастный нам человек, сперва в омрачении своем гнавший Церковь Божию, бывший противником, врагом Бога, столько исправил в себе по обращении своем богоданный божественный образ, столько усовершил подобие, что с дерзновением возвещает о себе. «Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос». и уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. «Никто да не усомнится в истине этого гласа. Этот глас был столько преисполнен всесвятой истины, столько содействовал ему Дух Святой, что на глас Павла воскресали мертвецы, демоны исходили из мучимых ими людей, умолкали бесовские прорицалища, враги света Божия лишались света очей, язычники отвергли своих идолов, познали Христа, истинного Бога, и поклонились Ему. Аминь».